Вот что, малец, дяденька волк подсел поближе, оставить у себя мы тебя не можем, не реви. Опасно у нас, да не дело детям с каторгой водиться, но присматривать будем. Я заулыбался, здорово-то как. Ясно понятно, что у них свои, взрослые дела. Энти где винище и табак с бабами. Все уже здесь, а, только баб покудова не хватает, но присматривать будут. А что преступник ты? Хриплый дяденька развеселился неожиданно, так то не боись. Настоящие преступники-то вот они, перед тобой. Разбойники, пялюся на них, открыв рот, самонастоящие. Как Чуркин 34, гуслицкий Робин Гуд. Ярким персонажем преступного мира в 19 веке стал Василий Васильевич Чуркин. Гоблины, проснулся тот, кто внутри, что на морды, что по месту обитания. А то, и все засмеялись, ну как, не боишься, не, а должен, какой прылысный наив, сказал хриплый немного гундоса, и все снова засмеялись. Будя, успокоил смешки дяденька волк, сами слышали, мальчонка менее года назад память потерял, почитай заново живет. В таком разе мал-мала с придурью быть позволительно, оклемается Иша, да и не нужен кулачному бойцу развитый интеллект. Последнее слово хриплый дядька снова произнес гундоса, а нужны развитые инстинкты, крепкие кулаки, ну и каменная башка. Все снова засмеялись, а и я понял, надо мной, пущай, пока пряниками кормит и чаем поет, хоть обсмеются все, да и ясно понятно, что не со зла они, а просто весело людям. Снова говорили непонятно, смеялись, а куда-то выходили и заходили, потом надарили кучу вещей, шапку почти новую, на вате, тулупчик всего-то с двумя заплатами, как раз на вырост, да рубаху новую. Правда, большую, но то ничего, большая, она не маленькая, а что ниже колен, так оно и ничего. С нами опасно, еще раз сказал дяденька волк, так что отведем тебя к землякам твоим костромским, они здесь а на заработках, ну и ты при них ночевать, а заходить к вам можно, вздыхаю. К нам, дяденька волк оглянулся, мы тебя сами навещать будем, иногда. Уговор, уговор, он серьезно, как взрослому, жмет руку, придерживая меня за плечо, вывели и как начали блудить по подземью. Вот ей-ей, нарочно путают, оно хуче не видно почти ни хрененушки, а память у меня хорошая, забожиться могу, что по некоторым местам несколько раз прошли. Вышли наконец в нормальный коридор, каменные с оконцами, для тепла забитыми, спустились, поднялись, снова спустились. Вот, Егорий, дядя волк подтолкнул меня в спину, не заходя в большую комнату с нарами в два этажа, земляки твои, костромские, давай, поглядывая на дяденьку волка, сказал один из двух земляков в комнате, самый старый, никак не меньше 40, заходи, меня Иван Ильич зовут, Егорка Панкратов из Сенцова. Он показал, где можно положить узел с вещами и вернулся к работе, сев с иглой. Подшиваюсь, видишь, на хозяйстве сегодня. Прихворал чутко, грудь застудил, вот и оставили. Все едино комнату оставлять без присмотра нельзя, а то обнесут. Он закашлялся, и тот, кто во мне уверенно сказал, бронхит. Если даже не пневмония, а потом целая серия картинок и словес, как инту заразу лечить, значится. Из Сенцова, говоришь, Иван Ильич собрал складки на лбу, а я, малец, твоего отца знал, дружками не были, врать не буду, но виделись а иногда и даже пару раз в кабаке вместе посидели-то. Он снова закашлялся, и перханье его отозвалось почему-то во мне. От самого в селе не любили, пришлый ён, чужак, и говорили если о нем, то либо все вокруг да около, либо как тетка, что в другорите не спросишь. Так сидите-ка здесь, а пойду, травок поищу, встаю с нар решительно. А то ишь, чуть не единственный человек, кто об отце может нормально рассказать, и интот брахит у его, нет уж, никак разбираешься, изумился земляк, а то, дружок мой первеющий, Санька Чиж, так бабка Игойной отравницей, и под Паском одно лето работал, так от деда Агафона с травами не отставал, сейчас, я не я буду, коль не найду, ишь ты, мужчина удивленно посмотрел вслед вылетевшему за дверь мальцу, шустрый-то какой, глава 11, а вот кому работники нужны. Дров наколоть, в поленнице сложить или в кухню натаскать, мусор на помойку отволочь, ишечигай помощь. Повторяю ишша раз, а потом ишша, пока не открылась дверь старая баба, кухарка по виду и духу, не сказала сварливо, иди уже, оглашенный, здесь а ты не нужен, в соседний двор зайди, там иногда привечают, вон тем проулочком, видишь, толстый нечистый палец ткнул в нужную сторону, а там свернешь, где на сарае дровяном стенка мохом сильно поросла. Спасибо, тетенька. «Тетенька, иди уже!» Обтерев руки о фартук, кухарка стояла на крыльце и приглядывала за мной, покуда не ушел, шлепая по грязным лужам. Пронырнув переулками, вышел к нескольким двухэтажным домам с единым двором, на котором торчали сараи, сколоченные из потемневших от времени, отсыревших за зиму горбылей. Доросло несколько больших берез, на которых виднелись скворечники. «Здесь могут и приветить», — подумалось мне, «не то чтобы прям совсем богатеи живут, но чистая публика. Своими ручками делать, что они уже брезгуют, а на прислужников постоянных денег нетути. А вот кому по дому помочь, дров натаскать, мусор выкинуть». Несколько раз проорала истошно и выглянула тетка в салопе 35, салоп ФР, салопе, верхняя женская одежда, широкая длинная накидка с прорезами для рук или с небольшими рукавами, скреплялась лентами или шнурами. К концу 19 века давно вышли из моды и встречались у небогатых мещанок как домашняя одежда, либо как уличная, но у откровенных нищенок. Глянув на меня через стеклышки на палке, «Откуда такой отрок?» — поинтересовалась она, не как с хитровки. «С хитровки, тетенька, говорю честно, без враг, токмо я не этот не наводчик, бегунок обычный, от дурного хозяина, все так говорят», — сказала она, поджав морщинистые губы, но не уходила. «Ладно, дров на кухню натаскаешь, да в сарае поленницу сложишь». Дров натаскал да сложил у печки, чтоб сохли, это быстро. А вот в сарае дровяном долго возился, все пытался перекласть их получше. Тетка, видно, недаром в салопе вышла, сама мало что не нищая. Встречал уж таких, сами один супчик на водичке сербать будут, где крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой, а честь блюдут. Дрова гнилые да негодящие, чуть не из старых досок и бревен трухлявых, что при разборе старых домов растаскивают. Жучков и гнили там больше, чем дерево. Долго возился, оно вроде и не тяжко, но муторно, и в трухе весь. Тетенька в сарай заглянула раз, носом покрутила, но смолчала. Ребятишки еще здешние крутились поодаль, но не лезли, мелкие они ища, рабели. Да и о чем бы говорить с ними, об игрунках в куколке, сделал, тетенька, доложился звонко под ейным окошком. Та вышла и это, проинспектировала, проснулся тот, кто внутри. «Ага, Пелагея Аполлинариевна», — сказала она, — «пошли, рассчитаюсь». Денюжку не дала, ну так оно сразу видно было. У ей комнатушка единственная и вещи там хучи господские почти что, но старые все и облезшие. У Ильи Федосеевича и Раиды Акакиевны куда как приглядней было, хуча не из простых. Зато покормила меня тетенька. Не шибко вкусно-то, но сытно, картоха печеная, капуста квашеная, чуть залежалая, да здоровая краюха ржаного хлеба, чуть не с фунт. И что заветрившееся, много зато, и плесень с хлебушка Пелагея Аполлинариевна ножичком счистила. «Ступай», — поклонился, да и пошел со двора. «А вот кому работник нужен, воды натаскать, дрова в поленницу сложить, ну как, малый?» — поинтересовался дремавший на нарах Иван Ильич. «Когда я вернулся, заработал что?» «А как же, дяденька, 8 копеек, и накормили еще 2 разочка, один даже вкусно. И вот, вытаскиваю из-за пазухи узелок с печевым и разворачиваю его. Ишь ты», — подивился Иван Ильич, привстав. После того, как ён надышался над чугунком и попил малины, отживил. «Теперь только отсыпаться после болести, чуть ли не из ситной муки, до фунта на 2. Кто так расщедрился-то? Да барынька одна. Поорал во дворе, что работу ищу, значится, так она сперва дворника кликать начала, чтоб меня со двора погнал, а ён отлучился. Тогда через служанку сунула печево, что ушел и не орал, значится, мигренью е. Ишь ты», — Иван Ильич заухал смешливо филином, — «повезло тебе, Егорка. Был бы дворник на месте, получил бы не печево, а метлой поперек хребта. Агась», — улыбаюсь ответно, — «я теперь не скоро туда пойду, а то дворника небось настращает барыня-то». Оставил печево на нарах, да и пошел бродить по хитровке. Земляки-то не скоро придут из шас работ, а помогать Ивану Ильичу кошеварить нет нужды. Кулеш 36, кулеш, кулеш, жидкая кашица, похлебка, в традиционном виде, как правило, состоящая из пшенной крупы, проса и сала, с добавлением других ингредиентов, любой годящий мужик приготовить может. Чего под руку соваться-то, байками развлекать? Так мужики придут, всем сразу и расскажу, как день прошел, если спросит-то. А я, значится, на разведку покуда. Хитровка, оно дело такое, только кажется, что несколько домов всего. На самом же деле там, под землей чуть не больше народу живет, чем в самих домах. Ходы подземельные, пещеры всякие, где подвалы домов, где подземелья времен Ишша Грозного, а где сами хитровцы накопали, токмо сам черт и разберет. Заплутать, делать нечего. Коридоры, комнаты и комнатушки, где народишку по дневному времени и нетути почти, где артелью живут крестьяне, на заработки пришедшие, там кошевары. Но больше, значится, не кашу творить, а добро сторожить. Хитровка она всякая. Все больше крестьяне ночлега ищут, но и варья хватает, нищих, разбойников. Разбойники, которые настоящие, как дяденька Волк, они крестьян не трогают, они за справедливость, господ все больше. Ну и купцов иногда, но купцы, они всякие бывают, которые честно торгуют, да работников не обманывают, тех и не трогают почти что. Так только, денюжек иногда попросит на вольную жизнью. А есть портиночники, те вообще ничем не брезгуют. Порты драные да сцаные с мертвого сымуты на пропою тянут. И знают ведь, что лупить за дела такие будут смертным боем, ан все едино. Им бы сейчас винище в себя залить, а что завтра будет, думать уже не могут. Шатаюсь по коридорам, да забредаю иногда в самый раз самый от почти что. Рожи такие, что аж оторопь берет, опухшие, белесые, овшей. Божечки, аж накишат, мало что лохмотья не шевелятся. У самого вошки есть, куда ж без них, но столько. И костер прям на полу, пущая 100 раз земляном. Что, камнями и кирпичами хоть какой-то очаг выложить не могут. Дым по земле стелится, глаза ест, да в щели куда-то и выходит потихоньку. Рази можно так жить, как есть, подонки. Выбрался наружу и ну дышать. После трубных-то переулков воздух здесь духлый и затхлый. На хитровке-то, а коли полазишь по подземельям и наружу вылезешь, так слаще сахару кажется. Мед и мед, надышаться невозможно. Буш, подошел знакомец, Ванька, протягивая семочки. Ну и не чинясь взял, цельную горсть, да с напупинкой. Айда, махнул ему рукой, здесь а где видно хорошо, так затолкают. Сверху поглазеем-то, сидим на козырном месте, на куче кирпичей от обвалившейся стены у румянцевского дома. Все видно, а взрослые сюда не полезут. Весь не тот у их, кирпичи хучи смерзшиеся, а под ногами разъезжаются. А нам ничто, сидим, как два воробья, о своем чирикаем да на людев глядим. Отдыхом наслаждаемся, значится, досуг проводим. Торговки расходятся, растаскивают корчашки свои со съестным. С мужьями своими, значится, да сожителями. Меж ними вовсе уж опойцы шныряют, ждут, им иногда вовсе уж пропащие скидывают. А они и тому рады. Гля, ткнул Ванька грязной рукой, вишь там, где без насиха, атаман наш маруху свою выгуливает. Кокаину нанюхались, а и на тебе, такие важные. В голосе Ваньки зависть к счастью взрослого почти что мужчины. Шутка ли, 14 лет человеку, у огольцов 37, огольцы появлялись на базарах, толпой набрасывались на торговок и, опрокинув лоток с товаром, а то и разбив палатку, расхватывали товары и исчезали в рассыпную, атаманит. У поездошников 38, поездошники, их дело, выхватывать на проездах бульваров, в глухих переулках и на темных вокзальных площадях из верха пролетки саки и чемоданы, успеват, девка у его, денежки на кокаин. Я думал было, что он к тому же мужчинскому относится, что и табак с винищем, но нет, тот кто внутри как разбушевался, аж надурно стало, голова-то закружилась о мало не до обморока, такие картинки гадские в голову носовал, что я теперь к кокаину-то и на выстрел не подойду, и к интим марухам. Нос хочу, чтоб цельный был, а не провал на его месте, сифилитический. Ванька хучий знакомец мне, и судьбинушки похожи, а нет. Я пущай и убег от хозяина, так на хитровке всю жизнь провести не хочу, нетушки. Не знаю пока, что да как, но вылезу из ямы энтой. Стану человеком, может быть даже интим телеграфистом, или писарем где, тоже недурственно. А Ванька, он убежал всего-то по осени, а уже свыкся с бродяжничеством. Только и думает думушку, как вырастет, и начнет марух выгуливать перед людьми. Общимся вежественно, ан дружком мне никогда не станет. Тому, кто внутри Ванька сильно не понравился, гнилой, говорит. И огольцы все эти с форточниками тоже не нравятся. Вообще, сильно не хочет, чтоб я в разбойники шел. Как подумаю, так сразу картинки всякие тюремные. И так покудова голова не разболится, опрокинулись одни лоток, важно рассказывает Ванька, да и расхватали, мелочевка всякая нитошная, она, ежели по отдельности закупать, так гроши стоит, а когда чуть не пол лотка захапали, так и вышел навар, я выпил чутко да долги картежные отдал, вздыхает. И шаруп с полтиной должен остался. Быт примитивных аборигенов. Просыпается тот, кто внутри, и показывает картинку с голыми коричневыми дикарями. А что? Гляжу на Ваньку внимательно, отчего тот важничает, думает, что завидую и восхищаюсь, значится. А и правда ведь, чисто этот аборигин. Кости в носу нет и портки носит, а так один в один. Только у аборигенов кожа темная, а у энтова – душенька. А кто из них более дикой, я так сразу и не скажу. Слухаю его, да поглядываю на площадь, где люд гуляет. Нищие выползли, а гольцы, поездошники, форточи 39, форточники и шермачи 40, карманники, проститутки. Кто гуливанит на показ, кто на милость чью надеется, кто дружков для будущего дела разыскивает. Ну и мужики-ночлежники с работ возвращаются. Гляжу-выглядываю, где там мои земляки. Агась, давай, Ваня, хлопаю по плечу, пора мне. Сползаю с кучей бегом до своих. Встречать, значится. Они же как телята малые, теряются в такой толпе. Взрослые вроде мужчины, крепкие и несцикливые, а затолкают за те ребят теряются. Не знают, когда в ухо дать нужно, а когда за тряпицу за пазухой, где денежка хранится, хвататься. А у меня само собой выходит, будто и вырос не в деревне, а в большущем городе. Недаром, попаданец, не абы кто. Заколдованный, значится. Отстань-ка, налетев, толкаю в грудь шермача, не замай земляков. Тот хоть и постарше, мало что не 15, а отступает. За мной самонастоящие разбойники стоят, дружим с ими, значится. И на кулачках, опять же, умею. Я в первые дни на хитровке ух как подрался-то, чуть не 10 раз, да не с годками, а все с мальчишками постарше. Одного только не побил, а сам колотушек отхватил. Но отхватил-то вроде как и я, ан ребра целые и голова не гудит, а ёна блабешник мой до локтя руку сломал. Хваталку, значится, не сразу и вскрылась-то, не заметил ён в горячке. Теперь а все, не трогают. От людёв серьезных разбойники защищают, значится. А с мальчишками сам, взрослые в такие дела не лезут. Ну вот и справился сам. Твои, конёк, не признал. Не признал, ворчу для порядку и тяну земляков до комнаты. Как же, мужики посмеиваются и вроде как шутейно, а слухают меня. Конёк, ишь ты, посмеивается один. По что так, а бью как копытом, отвечаю, не забывая оглядываться. И свинчатки никакой не надобно. Все, довел. В комнате сразу становится шумно и немного душно. Мужики умываются, поливают друг другу над ведром, да байки травят. Потом едим, и я вместе со всеми, как взрослый. Хотя почему как, взрослый и есть. Пятачок за место на нарах сам зарабатываю, в общий котел всякое разное вношу. Когда денюшку, а когда и вот так, как сегодня, печево, добытчик. И пусть Ванька кликушествует, что токмо на Великий пост так хорошо, как сейчас, я могу зарабатывать. Пусть, неделю всего на хитровке, а не в огольцах, а своими силами кормлюсь, справлюсь. После ужина мужики посидели немного, обсуждая день и сербая кипяток. Потом подымили махрой и почти все легли спать, ворочаясь на подстеленных на нарах тряпках. Несколько, самых молодых и азартных, с часок поиграли в карты, переговариваясь негромко. Залез наверх и я. На втором этаже мужики спать не любят, так что просторней, вольготно раскинуться можно. Только что душно, да дым табашный под потолком собирается. Поворочившись немного и раздавив несколько клопов, вздыхаю счастливо, а жизнь это налаживается. Глава 12. Утро. Подымайся, народ. Мужики сонно заворочились на нарах, а Иван Ильич затеребанькал слегонца у половником по чугуниевому котлу, подымая крышку. Зеваю, сонно потягиваясь и принюхиваясь, скинув с себя тряпье и сев на нарах. Запахи ух. Гусачника 41. Гусачником называли торговца, который торгует гусаком. Гусак, в терминах тех лет, это бычачий потроха, или ливер, а именно, легкие, селезенка, сердце, печенка. Отдельной статьей шла бычачья башка и оболочки желудков, рубцы, сычуги, с утра саморанишнего перехватил. Похвалялся Иван Ильич важно, мешая в котле, ливера понабрал, да штеи сварил. Ворча и позевывая, мужики потянулись к котлу с мисками. «Скусно!» — похвалил один из старших мужиков, попробовав и расправив лохматые сивые усы, нависающие над ртом. «Не всякая баба такие шти сварит, обабишься скоро!» — загоготали добродушно мужики помоложе. «Никшните!» — остудил их Иван Ильич грозно, никак в обжорках изд захотели, кровные свои переплачивая, то-то, сами кошеваром оставили постоянным, хучи выздоровел уже, теперь не пищите, нравится хлебово, хотца вкусно и подешевше есть, так и не дразнитеся, так их, одобрил сивоусый пахом Митрич, а то ишь, тут и мясо мало что не половина, да капуста, да пшено, сытно так, что до самого вечеру брюха урчать не будет, а ишь искусно, а они того, выкобениваются, в армии кашевар первые после унтера, а уж ефрейтор какой так и вовсе, со всем уважением к ему подходит, да мы шутейно, засмущались мужики, ты извини, Ильич, не со злато, а с дуру, то-то, Иван Ильич расправил плечи, ну, подходи, народ, кому мало будет, так и после подойдете ишь, я лишку наготовил, на пузине ваши бездонные, подошел и я вместе со всеми, как равный, ибо свою денюшки-то жить сдаю в общий котел, добытчик, а значится, взрослый почти мужик, только что усы не растут. Иван Ильич щедро наложил ложно до самых краев, чуть не с напупинкой. Отойдя чуть, губами снимаю юшку, чтобы под ноги не расплескалось. Вкуснотища. Хвалю дядьку от всей душеньки и отхожу в сторону, присаживаясь на нары, миску на колени, подстелив тряпицу. Черпаю ложкой то капусту с юшкой и пшеном, то ливер и ем отдуваяся. Вкусно и сытно, страсть. Я так сытно, как здесь, на хитровке, и не едал никогда. Шутка ли, каждый день по два раза цельную миску наливают, да такую здоровенную, что аж на заталкивать в себя приходится, чтоб вместилось, то шти, то кулеш, кашу вон давеча грешневую ели, с маслом, и хлеба ржаного каждый раз, кусище почти с фунт, я и половинку одолеть не в силах, с такой-то месищей, за пазуху прячу, да потом и доедаю, сытно, не жизнь, а сказка, потом ишь Иван чая каждому, сколько влезет, хоть устцысь потом. Некоторые лакомки сахар достают, но на таких осуждающе смотрит, балованные. Посидели мужики, надымили махрой, да и побрели по работам. А мне рано пока. Оно ведь как, у кого прислужники есть или сами все делают, так они с утра все по хозяйству и выполняют. А если кто почти из господ, так те ленивы, позже встают. Ну или прихворал если кто. Вот тут и я руки свои предлагаю. Значится, а ведь попервоюх как ноги бил, все проулки оббегать пытался. Ну что, помощник, улыбнулся Иван Ильич, помогешь или сразу побегишь? Помогу, дяденька, оно и тяни тяжело работу бабскую делать, а не отлучишься-то далеко от комнаты. Партиночники, они такие. Хорошо ишь, что мы по соседству с такими же мужиками живем, а не с варьем, значится, но все едино. В любую щель пролазит, сволота такая, как клопы. Само важное, воды натаскать, оно и дяденька отлучиться далеко не может, а ее много надобно, посуду помыть, умыться с утра до в вечер, оно вроде и немножечко, а мужиков почитай 30 душ, каждому почуть, вот тебе и вот, такое сегодня снилось, ну смех и грех, меня аж на распирает, так рассказать хотится, так-то, при мужиках, стесняюсь, ну как на смех подымут, зубоскалы, а Иван Ильич, он мужчина серьезный, не балаболистый, ну-ка, не переставая отшкребывать в тазу мисы, заинтересовался дяденька, вроде как я, но взрослый совсем, начинаю взахлеб, лет 20 поди, и здоровый, жилистый, но плечи, во, руками показываю плечи, отводя их мало что не на аршин 42, аршин, старорусская единица измерения длины, один аршин 1,3 сажени 4 четверти 16 вершков 28 дюймов 07112 м. Устаревший инструмент для измерения длины от своих, и танцую с дружками посеред города незнакомого, не Москва, не, мотаю головой, чужинцев много, то есть совсем чужинцев, арапов всяких да турок с китайцами, и одет я чудно, в рубаху без рукавов, а народ-то не плювается бесстыдству такому, а смотрит и хлопает, да денюжку дает, ишь ты, качнул головой дяденька, коленца-то хоть помнишь, а как же, хуче сыт так, что брюхо под завязку, аж на у самого горла стоит, а показать могу. Ишь ты, Иван Ильич удивлен, а ишь, коленца непростые, многие и показать-то не могу, так, словами ишь объясняю. В кои-то веки что дельное приснилось, пушит бороду дяденька, а то ранее все больше хрень всякая, забавки одни про телеги самобеглые. А это не забавка, дяденька протягивает руку и закрывает мне рот. Только тогда и понял, что с открытым, стоял, ну совсем как маленький, аж на запунцовил. Забавка, дядька садится на нары, обтирая руки о подол домотканой рубахи, но така пользительная. Коленца-то незнакомые да интересные. Научиться коль выкаблучиваться, так недурственно будет. На селе у нас плесунов завсегда приглашали хуч на свадьбы, Хуч куда, худо ли, погостевать повеселиться, скусно поесть добрашкой запить, в городе-то еще интереснее должно быть. Иван Ильич пушит бороду и молчит долго, морща лоб. Вот что слыхивал я, что пивунов и плесунов первеющих купцы загулявшие любят с собой таскать. Кормит, поет, да поговаривают, денюжку дают. А, оно конечно не ремесло, ан кормит, и поговаривают, не худо. Здесь а главное, к винищу-то не привыкнуть. Ишь, озадачившись, сажуся думать. Слыхал я плесунах да пивунах, которых рублевиками одаривают, но чтоб сам, ха, а почему и нет. Кулачник я хороший, и не потому, что здоровый очень, а верткий и быстрый, ну чисто горностай, и ухватки отрабатываю потому что, может и коленца плясовые тоже, а, Егорка, не как знакомый голос, Мишка, пономаренок, стоит поодаль от входа, приплясывает в валенках стареньких до одежки худой, что для дел по хозяйству приберегал, так обрадовался дружку, что аж наобнялися, я тебя какой день выглядываю, рассказывал он, вцепившись в рукав и опасливо поглядывая по сторонам. Публика здесь такая, оглянуться не успеешь, как с вывернутыми карманами очухаешься, и ента если повезет, многие и вовсе не очухиваются, значится, ты здесь а как, совсем плохо, а давай в гости, чаем напою, с сахаром, важничая немножечко, провел Мишку к себе, только подороже раз остановились, чтоб он посцел-то, а не в штаны напрудил, дружок-то мой, значится, представляю его Ивану Ильичу по всем правилам вежества, Мишкой звать. Портняшка будущий, ишь ты, дяденька протягивает руку, пожимая, хороший дружок, раз сюды сунуться не побоялся, а я Иван Ильич, земляк Егорки и Егойного отца знакомец, расслабился пономаренок, ну да оно и понятно, земляк все ж, не абы кто, да еще и отца знавал, это почти что сродственник, особливо когда в Москве встретились, заради такого дела чай достал, чуть не полфунта по случаю достались. Шуганул партиночников от извозчика знакомого, когда тот выпивший был, так тот потом с пятым 43, уже один раз заваренный. В те годы существовали целые фабрики такого чая, и бедные слои населения не видели в его употреблении ничего дурного, чаем и отдарился. Честь по чести, в коробочке красивой, берестяной, балую я себя иногда. Иван Ильич кипятку поставил да чай заварил, попили с сахаром. Что мне в тот раз разбойники знакомые с собой в карманы насували. Дяденька с нами одну чашку для вежества испил, ну и пономаренка расспросил за одно житье-бытие. Потом отошел, значится, и мы уже вдвоем сидели, ну чисто взрослые из господ. Хорошо устроился-то, без зависти говорит Мишка, не как в раке все, что на хитровке пропащие совсем. Не врут, мотаю головой так, что мало не отрывается, и ты сюда вдруг гореть не ходи. Сейчас, перед летом, колуны 44, профессиональные нищие, новых попрошаек себе набирают. Старые-то за зиму повымерзли, могут и того, а вот и не боюсь. Хорохорится пономаренок, я вот боюсь. Мишка затихает, понимает, что все серьезно, худший боец кулачный, ан среди годков взрослых-то не побью, а мастера своего, не удерживается дружок, случайно, пороть меня вздумал, а сам опосля пьянки жутчайший. Ну а мне что, уже тогда понимал, что не удержуся я у него, ну и отбивался, да и мастер такой злой был, что боялся, забьет в усмерть, как давай легаться, не видя ничегошеньки, ну и попал так вот удачно, с единого удара свалил, ха, удача, Миша, качаю головой, а так он же в пост великие руки распускать вздумал, оживляется пономаренок, и кругом неправ был, боженька наказал, не иначе, да ты пей, пей чай-то, и сахар бери, а что там с этими колунами? Мишка сербает чай по-господски, с блюдечка, зажав кусочек сахара меж зубов, новых набирают, они обычно родителям денежку за них платят, вроде как в инту аренду берут, на год, бывают, двух-трех возьмут, да ни един года не переживает, оно на холоду-то плясать перед господами, чтоб подавали больше, долго ли протянешь, а если без денежек можно ребенка умыкнуть, то этого, скрадут, а убежать, куды, ручки-ножки ломают. Чтоб жалостливей выходило, а то и глазоньки выжигают. Жуть, ежится дружок зябко, а полицейские, что полицейские, вдоль они, сбежишь коли, еще и вернуть могут. Рассказываю про хитровку да как строился, Мишке все любопытно, а то враг среди годков ходит немало. Хватит, давай рассказывай, что там деется. У нас, пономаренок задумывается, с дрыном все то же самое, хотя погодь, я тебе денюжку принес. Опасливо поглядывая на повернувшегося спиной дяденьку, достает тряпицу. У меня аж на в груди теплеет, хороший у меня дружок-то. Деньги не оставил, да не побоялся с ними на хитровку. Это, правда, по незнанию больше, да потому, что никто и не думал, что у мальчишки деньжище таки могу быть. А там бух, средь бела дня ограбили бы, на виду у людев. Обниматься-то не стал, но глянул на Мишку и так выразительно, что тот аж запунцовил, собой гордяся, да смущайся. Ништа, Егорка, ты ж друг мой, а не абы кто. Помолчали неловко, и не кстати ворохнулся тот, кто внутри. Мент родился. А, так о мастере-то. Вспомнил Мишка, ты ему влупасил-то, так он сгоряча и выскочил во двор. Ну то есть не он сам, а супружница Евойне, и как начало голосить. И такой ты, и сякой, и разбойник весь из себя. Не знал бы тебя, так напужался бы, ей-ей. Посмеялись, друг дружку толкаючи, мало чая не опрокинули. Мастер влупасил ей потом за стыдобушку такую, да и сам не умнее оказался. Ну, в полицию твой пашпорт отнес, Пономаренок развел руками, так что теперь преступник ты получаешься. Только там не все так просто получается, слыхивал я, как потом народ разговаривал. Москва, она же знаешь сам, большая деревня. Ну да, ну да, вроде как ты и преступник, но ин-то жертва обстоятельств. Поймают коли, наказывать сильно не будут. Может, в колонию детскую направят, но они ж всякие бывают. Иные, говорят, и ничего себе так, а. Мишка перебил сам себя, вляпался-то Дмитрий Палыч с тобой. Жалобу подал, ан сгоряча все как есть и выложил. И как давеча пьяным был, и как ты смотрел дерзко. Епитимья теперь на нем, страсть. Всяко разного батюшка понависел, да и шей под присмотр полиции попал. Может, под надзор, хмурю лоб, а то про надзор слыхивал, а под присмотр, нет, присмотр. Замотал тот головой, сказали, что теперь учеников брать запретят и будут заходить, проверять его поведение и... Мишка задумался, вспоминаючи, но так и не вышло. Ну и вообще, а я, брат, отца знакомца встретил, так до сих пор не нарадуюсь. Мотаю головой в сторону Ивана Ильича, ничегошеньки-то про отца и не знал. Беспамятный, а тетке Коле спросишь что, так аж напожалеешь, весь такой раз такой, мало что не пропоится. Деревенские то ж как вспоминали, так чуть не плевались, толком никто ничего, но вот так вот. А на деле, Мишка подался вперед, он мою жизнь узнает и потому любопытствует. Из солдат, от важности приподнимаю плечи, с туркой воевал, а домой как пришел, так оно и того холера всех съело. Никого не осталось, ни единой душеньки. Ну и пошел по свету бродить. А земля, Мишка деревенский, знает общинный быт. Земля-то да, но каково жить так, вспоминаючи постоянно родных. Оно и так-то не сладко, после Туреччины-то, а тут и вовсе. Это да, вот, бродил так по дворам, да не нищенствовал. Грамотный, да ремесла всякие разные знает, в солдатчине научился. А мать мою встретил, так и прикипел. Не юнец уж, а глаз отвести не мог. Она, говорят, в молодости чуть не первая красавица в уезде. Многие на нее глаз положили. Иван Ильич говорит, что такие страсти были, что ой, одни на мать мою глаз положили для себя, другие для сынов, внуков или племянников. А она солдата отставного выбрала. Хорошо жили. Подливаю Мишке кипятку и подвигаю сахар, душа в душу, да и хозяйство крепкое. Деревенские тоже вроде как смирились, а отец-то первый кулачный боец был, и как стеношник, а уж как сам на сам, так и вовсе. Так и ты, агась, в отца, рукастый ён, да и солдат, да боец первеющий, затронь такого. А как помер от лихоманки, так и все, чуть не каждый позлорадствовать успел. Он, вишь, при общине был, да на особицу, вот и попомнили. Дела, протянул дружок, помолчали немножко, поговорили о всяко разном. Ты на ходынку-то пойдешь, полюбопытствовал Мишка, а то, подарки не каждый день раздают, да и шей такие, на коронацию чтоб, кружка с вензелями, колбасы полфунта, сайка фунтовая, пряник гербовый, сластей всяко разных почти на фунт, да все это в платок ситцевый узорчатый. Встретимся на ходынке, пообещал Пономаренок. Все наши там будут. Глава 13. На ходынку пришел с земляками в вечер, и не одни мы такими умными оказались. А то, вишь ты, не каждый день коронации императорские бывают. На саму коронацию, знамо дело, никого из бедноты не позовут, но и подарки памятные, худо ли. Кружка да плат, уже есть чем похвастаться перед роднетой и знакомцами, чтоб завидовали. А сайка, пряники с колбасой, а вого, Не на каждой свадьбе так полакомиться-то можно. Теплышко уже, так что многие пришли целыми семьями, устраиваясь на припасенных рогожах с детками. Все благостные, умильные, но и шайтаки будто волкодав хозяйский, смотрит на зашедшего во двор незнакомца и помалкивает, потому как он с хозяином мирно разговаривает, ан вцепиться-то в глотку чужденцу готов. Бают, не всем подарки достаться могут, озабоченно сказал Ваня, расчесывая дерганно нечастую по молодости бороду деревянным гребнем, все своим да нашим, а как до раздачи дойдет, так и кончились. Могут, соглашается один из земляков, расстилая рогожу для ночлега на чистом песке, поросшем редкой травой, они все могут. 400 000 подарков, а народу охочего куда как побольше будет. Не зря пораньше пришли, не зря, убежденно говорит Ваня. Он молодой совсем и по молодости важничает иногда там, где и не надо. Вроде как выросла борода и ума сразу прибавилась. Мужики на такое только ухмылятся да поддевают беззлобно. Пусть, то его дело. Зряшно только от годков своих отдалился. Оно понятно, что со старшими лестно ему, но при том же переделе 45, в общине никому в отдельности не дано права распоряжаться ни одним клочком земли. Характернейшей чертой русского крестьянского общинного землевладения, несомненно, являются переделы, которые община устраивает для восстановления нарушенного соответствия между числом работников и количеством земли, находящейся в ее распоряжении, причем вся общинная земля объединяется на время передела в одну массу, как общую, всем общинникам принадлежащую собственность, затем производится новый раздел ее в соответствии с изменившимися обстоятельствами, не только едоки учитываются, но и кулаки. По десятинам все точнехонько будет, а нет, если крепких кулаков да дружков решительных, то отведут землицу в самых неудобьях. Ну да то его дело, может он в городе остаться хотит. Есть и такие средь земляков, есть. Оно ведь кто как устраивается, один в город зимой норовит податься, чтоб зряшно хлеб на печени есть да на хозяйство мал-мала подзаработать. Другой почитай весь год в городе и работает, в деревню только наезжает изредка, а потом, глядишь, вовсе в город переехал. Может, местечко нашел получше, в городе-то, а может, дома ему местечко не нашлось. Бывает и так, меня хоть взять. Я когда на хитровку прибежал, да с земляками поселился, так по весне больше половины народу поменялось-то. Одни, значится, деньжат подзаработали, да и домой подались, а другие, значится, наоборот. Много вспашешь-то, если лошадь до травки не дожила, да околела с голодухи, то-то, а у богатеев сельских да деревенских брать можно в долг, хуч зерном, хуч лошадь арендовать. Вот только отдавать приходится много больше, чем брал. Кулаки-мироеды, они такие, сволота. Есть и такие, как Ваня, заработать в городе решил, да от отца отделиться, своим хозяйством жить. Разные все, гля, ткнул меня сбок один из мужиков, обдав табашным запахом, не как дружки твои, я как увидал, так и подскочил, только руками махаю, чисто мельница, и рот сам расползается, в улыбке-то, Егор, дружки окружили, улыбаемся да обнимаемся, по спинам друг дружку колотим, знамо дело, не виделися давно, пущай не все из нашей компании смогли прийти, а шестеро только, но и то здорово, скучал ведь, Мишка-то Пономаренок раз прибежал, да раз с ним и с Дрыном потом увидеться довелося, уже не на хитровке, а чуть поодаль. Оно ведь как, им к нам, на хитровку, суваться опасно, колуны, а мне туда, потому как полиция и хозяин бывший, а ну как схватит. Мы у Федула Иваныча еле отпросились, а дрынажно подпрыгивает, так его распирает всего, сам не идет, печенку что-то прихватило, ну и нас одних не пущал. Антип что, подмастерье, а, к зазнобе на завтра отпросился, раз уж выходной, там дело к свадебке, вот мастер и опасался, что обидит нас здесь, а, без взрослых-то, еле-еле уговорили, отпустил только, когда сказали, что при земляках твоих будем, ну и пахом Митричу спасибо, он кланяется в сторону старшего из мужиков, что мастеру пообещал присмотреть за нами, все, все, смеется тот опосля того, как дружки мои поклонились ему вслед за Сашкой, уважили, показали вежество, теперь отойдите чуть в сторонку, а то знаю я вас, галдеть будет хуже грачей, торговок рыночных переорете, янти могут, засмеялись мужики, кыш, кыш от седова, отошли чуть в сторонку, так, что на виду у земляков моих быть, но и не мешать им вести мужчинские разговоры, народищу, сказал Ванька Прокудин, самый младший из нас, тараща вокруг светло-серые, чуть лупоглазые глазищи, мы покуда шли, так чуть не половину Москвы повидали. Идут и идут, никак не кончится. Ага, подтвердил Архип, вытащив из-за пазухи вялую здоровую моркву. Кому дать? У меня много. Зубы почесать-то. Народу много, то ладно. Мы-то успели засветло подойти, а кто ещё подходит только, ноги в потьмах ломаючи. Здесь аж карьер раньше был, ну ямин-то понаоставили. Ох и засрут же ямины эти к утру, сказанул Пономаренок, иные, думаю, до самого верха. Чё ржёте-то, ироды, народищу сколько набралось, у одного из десяти брюха прихватит, так уже хватит ржать. Идти когда завтра за подарками, так следить надобно, что в говна не ступить. Сидели так, разговаривая о всяком разном и смеясь поминутно, долго сидели, сильно за полночь, наверное. Оно ведь и им интерес есть о хитровке и хитрованцах, и мне, о дружках до жизни их. Да не мы одни такие, многие не спали. Ну а потом все, разлеглись потихонечку и засопели. Я чуть не последним заснул, с Мишкой и Сашкой все разговаривал, уже лежа. Хотел было ботинки снять, ради праздника обутые, да под голову сунуть, но передумал, больно много тут всяких разных. На некоторые рожи глянешь, чистый партиношник, может даже из хитровки. Так что нет, пущай и прела ногам, да спокойней. Встали затемно ишь совсем, не выспавшиеся толком и подмерзшие, на землице-то спать таково, хуче две рогожи под спинами. Народищу, страсть, будто всю ночь шагали сюда, озадачился Ванька. А ты думал, повернулся к нему Дрын, вытаскивая палец из носа, сопил себе в две дырки и даже не ворочился, а народ-то даже ночью подходил, гля. Поодаль чуть даже торговцы с телегами встали, квасом да чем иным торговать задумали, не иначе. «Иди ты», — не поверил Ванька, скатывая рогожи, которые уже начали мешать людям. В стороне, сгребая песок дырявыми сапогами, забрасывали костер, переругиваясь с народом. Ранее-то надо было забрасывать, а не когда он мешать всем стал. «Сам иди, да вот хоть у Егорки спроси, давайте-ка собираться поскорей», гляжу озабоченно на людев, которых становится все больше, а то и пожитки не соберем, затопчут вот сейчас, ей-ей, мальцы, басовито позвал нас Пахом Митрич, сюды давайте. Мужчина хмурится, тревожно поглядывая на людев, да бороду комкает в жилистом кулаке, не нравится мне это. Да ладно, Митрич, успокоили его, чигай в пусте волноваться-то, начало светлеть и народ двинулся к буфетам, пошли и мы, в тесноте да с яминами, шли запинайся. Если бы не мужики, то, наверное, бы отстали, а тогда хренушки, а не подарки царские. Мы хорошо подошли, к буфету почти что, остальные кто где встал. Я пока шел, нагляделся, многие в яминах встали, места поверху не нашлось. Тесно встали, только-только чтоб дышать можно было, и то едва. Мы в середке стояли, меж мужиков, а и то сдавливало. Чуть не два часа так простояли, пока не посветлело совсем. Раздают, раздают, в середке раздавать начали, завопили многоголосо в толпе, и народ хлынул в ту сторону. Нас сразу сдавило и понесло, как щепки в весеннем ручье, всем не хватит, завопило дурноматом как эта баба близ от нас, и толпа стала еще хуже, еще дурней, только рты оскаленные да глаза белесые, чисто как у пьяниц запойных, к коим белочка наведывалась. Ванька спотыкнулся, да так и не встал, только и успел я увидеть, как исчезла светло-русая голова понизу, под ногами. Меня толкают, наступают на ноги, кто-то порадовался сейчас, что в ботинках, а не босой. Иначе бы уже как Ваньку. Невозможно почти дышать, только локти растопыренные да напружиненные и спасают. Через раз дышу, через силу, будто через тростиночку, когда под водой глубоко сидишь. Мы с Пономаренком руки сцепили, чтоб не разделяться, значится. Ан все равно, в стороны-то разнесло, и не видно никого из знакомцев дружков. Рабенков, Рабенков поверху передавай, да куда там, одни о людях беспокоятся, значится, а другие хуч по головам, а подарок царский прежде всего. Меня подхватили было вверх, да потянули, ан не вышло, толпа в сторону шарахнулась, да и я вместе с ей, хорошо хоть не затоптали. Мамочка, под ногами что-то хрустнуло и я упал вниз, обдираясь о доски, и в воду. За мной вслед еще несколько человек попадало, чудом не убило, по голове крепко прилетело, еле-еле над водой удержался, за тела мертвые цеплячись, да бревенчатые стенки колодеза, а сверху ишь падали, ишь, карабкаюся поверх тела и молюся боженьке за грех свой невольный, и чтоб не убило, значится, баба одна не молода, чуть не 30 лет ей, жива ишь, но уже отходит, Грудь ей так сдавили, что мало не расплющено. И я поверх. Боженька добрый. Нога подломилась, упал, а сверху на меня еще попадали. Только хруст в ноге и боль такая, что ажно в беспамятство кинула. Потом очнулся едва, как сразу и понял, где. Под телами мертвыми. Да как рванул. И снова с беспамятства уплыл от боли, значится. Очухался не знаю через сколько, и уже осторожно начал. Только боженьке молюсь, да пытаюсь выбраться из-под тел. Теплые иша, иные стонут. Дяденька, сейчас, рву с себя рубаху, но так, полулежа, неудобно. Пока пытался рубаху на бинт, так дяденька кровью и изошел, только дернулся напоследок. Вылез. Лежу поверх тел, левая нога чутко ниже колена поломата так, что аж на косточка белеет, я мясо вокруг кости опухлое и в кровище. Страшно. Испужался, что тоже кровью и зайду, как дяденька тот ину вправлять. Дергаю, да составить пытаюсь. Не выходит, и у меня аж на слезы от глаз. Да не от боли, а от досады почему-то. Досадно мне так вот умирать. Поверху заговорили и я орать стал, чтоб нашли, значится. Куда там, не слышат. А мне в колодезе слыхать хорошо, как пожарные там в трубу трубят, подъезжают, значится, чтоб работать, людев спасать, а меня не слышат. Слезы сами покатились, а, как у маленького, и не стыдно совсем, ну ни капельки. Орал так, орал, аж на в глотке пересохло да грудь разболелась, пить охотой того по нужде. Терпел, терпел, а потом снова в беспамятство впал, ну а когда очнулся, понял, можно больше и того не терпеть. Ну да после того, как в кровище перемазался, сценина за воду родниковую покажется. Только и того, что стыдно за грех невольный, мертвых обосцал. Батюшки, донеслось сверху, ваш брать, тут такое. А потом мне на голову что-то упало, я снова обеспамятил. Очнулся уже наверху, когда мне голову заматывали. Единственный там живой был, кому-то в сторону сказал усатый дядька-санитар с рябым лицом, соизволением Божьим, не иначе. Дядька перекрестился, больно придержав меня за голову одной рукой, и я невольно застонал. Очнулся, касатик. Обрадовался он, повернув ко мне лицо, ваш брать мальчонка очнулся-то. На дрожке 46, легкий четырехколесный экипаж, его, Сидор, не отвлекай. Санитар на руках перенес меня в повозку, где лежали другие поранетые. Энно, родимые. Прикрикнул кто-то невидимый, и повозка тронулась. Каждый поворот ее колес отдавался болью в голове и ноге, и я снова впал в беспамятство. Глава 14. Я снова в толпе и не могу пошевелиться. Липкий страх сковал рученьки и ноженьки, повесил замок на роток. Уу! Загудел лют и двинулся в сторону буфетов. Ноги мои сами идут, без моего ведома. Как и все, я разеваю широко рот и тяну руки в сторону подарков. На всех не хватит. Хрусть. Разлетелась Ванькина голова под моими ногами. Хрусть. И доски, коими прикрыт колодезь, ломаются. Я лечу вниз. Снова. Топчусь по раздавленной груди умирающей женщины. Кричу наверх неслышащим меня пожарным. Несанкционированный митинг. Орет на меня фигура в странной каске с прозрачным забралом и замахивается черной дубинкой. Не положено. Разойтись. Дубинка опускается мне на голову. Короткая вспышка боли. И вот я иду в первых рядах демонстрации, держа в руках транспарант. На мне и моих товарищах желтые жилеты. Надпись на стене, мимо которой проходит колонна «Вавилон горит». Написано не по-русски, но я понимаю. «Ваше благородие», обращается ко мне усатый санитар, страшно косясь куда-то в сторону. «Наш царь, Мугдин, наш царь, Сусима 47, Бальмонт Константин Сергеевич», написано в 1906 году. «На царь, кровавое пятно». Невысокая коренастая фигура на броневике, зажав в руке головной убор, что-то декламирует, а голос со стороны читает стихи. Вслушиваюсь до боли в голове, но снова доносится вой толпы, идущий за царскими подарками. Он трус, он чувствует с запинкой, но будет, час расплаты ждет. Кто начал царствовать, ходынкой, тот кончит. Встав на эшафот, коренастую фигуру заслоняет человек с дубинкой и орет, наклонившись ко мне, не положено. Слюни при этом летят через прозрачное забрало. Замах, пытаюсь уйти, просыпаюсь с дико колотящимся сердцем. Не положено так орать, соколик, говорит санитар, склонившийся надо мной, людям-то отдыхать нужно, а ты криками своими всю палату перебудил. Ништа, доносится хрипло с соседней койки, мы друг дружку будем регулярно. Чичисон нас, а через час кто другой, хе-хе. Покачав головой, санитар молча поправляет мне одеяло, вытирает выступившую на лбу испарину и уходит, пару раз странно глянув на меня и мелко крестясь. Сон, к как это обычно и бывает, растаял почти без следа в странной дымке беспамятства, оставив только больную голову и дурное настроение. После ходынки ни единой ноченьки не поспал нормально, все кошмары замучили. 2 недели уж в старой екатерининской больнице, а все никак не пройдут. И эта вина, застонав еле слышно, вспоминаю Ваньку. Почему-то во сне в его гибели виновен я. Ванька Прокудин, Сашка Дрын, Аким Егупов. Трое-трое дружков моих погибло на ходынке. Во сне я знаю точно, я виновен. А наяву скрипнула соседняя кровать, и Мишка Пономаренок, опираясь на костыль, пересел ко мне. Снова, угу, не вставая, повернул голову и уткнулся мокрым от слез лицом в штанину его больничной пижамы. Почти тут же отвернул голову, что это стыдно стало от слез. Мишку успели выдернуть из толпы, передали в сторонку на руках, поверх голов. Ногу только повредил, и доктор говорит, что хромым навсегда останется, дружок мой. Связку, сказал, на левой ступне, порвали. Но Мишка не унывает, говорит, что для портняшки это не страшно, все равно сидя работают. А что ходить будет с палочкой, так оно и ничего, зато в солдатчину не возьмут. Кошмары ему не снятся-то, отчего Пономаренок почему-то виноватится. Глупо, но я-то чем лучше? Во снах голова Ванькина раз за разом под моими ногами раскалывается. Повезло нам, что в больничке друг дружку встретили. Как вцепились, не оторвать. Доктора здесь хорошие, добрые, сжалились, уложили на соседние койки. А не будь Мишки, так мог бы того с ума спятить. Мало мне кошмаров ходынских, так еще и тот, кто внутри ворохнулся. Знал он, зараза такая, что будет. Не знаю откель, но знал. Такая ненависть поднялась, аж на в беспамятство тогда снова впал. А там и понял, что никакого того, кто внутри, и нетути. Я это, самый что ни на есть я, сам себя ненавижу, так получается. Потом только разобрался, малеха, что виноватить нужно не себя, а того, кто меня попаданцем сделал. Память подсказывает, что дело это налажено так, что проще только баклуши бить 48, бить баклуши, первоначально разрезать полено вдоль на несколько частей, плах, закруглять их снаружи и выдалбливать изнутри. Из таких плах, баклуш, делали ложки и другую деревянную посуду. Заготовка баклуш, в отличие от изготовления изделия из них, считалась легким, простым делом, не требующим особого умения. Отсюда и значение, делать несерьезное, не настоящее дело или ничего не делать. Тысячами людей куда хошь отправляют, хуч поодиночке, хуч кораблями цельными. А мне вот не заладилось, а криворукий отправляльщик попался. Должен был, а вого, как все попаданцы порядочные, охренушки. Даже память теперь, ну чисто книжка старая, которую никуда, кроме как на растопку, размалевана вся господскими детьми, изорвана и запачкана. А теперь из шеи кухарка листы выдрала и сложила около печки, чтоб не возиться, значится. Пойди теперь разбери, что где, каких листов вообще нет, какие запачканы. Интот пазл. Понятно, что деталей въем не хватает, а каких и сколько, поди разбери. Складываются вот наугад осколочки памяти, анцельного лубка 49, лубок, лубочная картинка, лубочный лист, потешный лист, простовик, вид графики, изображение с подписью, отличающиеся простотой и доступностью образов. Первоначально вид народного творчества, не получается пока. Такие вот только вот картинки с желтыми жилетами и дубинками. Нет бы что полезное. И это вроде как и разобрался, что нет никакого того, кто внутри, что янтна я сам и есть, ан лучше не стало. Ранито как, знаешь, что кто-то взрослый тебе подсказывает иногда что дельное, что ты не один. Вроде как дядюшка голос подает, а теперь охренушки. Будто с родственника потерял. Заснуть так и не удалось, да и не хотелось, ежели честно. Да и что спать-то? Спи да ешь, ешь да спи. Если бы не нога поломанная да ребра, да кошмары инти по ночам, так чисто рай. Спи себе на койке на чистой простыне, а не на тряпье на нарах из горбыля занозистого. И народишку в палате всего-то чуть больше 20 душ, а не 30 с гаком, как в ночлежке. Чистый инто санаторий, только кровью да ранами гнилыми пахнет, но партиношный дух хуже, вот ей-ей. Да и в коридор в ночлежке выйдешь, где сквозняки, оно не лучшее получается. Хитровцы, они ведь как многие того, с нужниками там так худо, что почти никак. Так что под стенами и серют многие, а с суд так и вовсе все. Выгоняют иногда золотородцев чистить, за водку-то, а толку, народу того сколько. И каждый второй не отпетый, так отпитый, нормально не втолкуешь, где нельзя, а где нельзя. В животе забурчало, и я подхватил костыль, встав в койке. Тяжеловато оно вставать-то. Нужно, чтоб как солдатик, не разгибаясь, ребра-то поломаты, весь полотном потому перетянут, чисто барышня в корсете. Туды-сюды наклониться, сразу ой, колет в грудях. Пойду до нужника прогуляюсь, докладал вставшему было Мишке, чтоб за мной не увязался. Сделал свое дело и сижу, чисто господин какой, на стульчике мраморном. Руку к газетке, положенной нарочито для того самого, тяну. Оторвать, помять, прочитать. Современных укрепленных пунктов в Азербайджане не имеется, но зато почти во всех значительных городах. Читаю свободно, только некоторые буквы кажутся лишними. Задумался и зачитался так сильно, что аж на задница затекла и замерзла. Помыл руки в рукомойнике и побрел назад задумчивый, костылем пополами постукивая. Вот что хошь делай, а по всему выходит, я не научился читать, а всегда умел. Ну, когда от беспамятства очухался, так и сразу. Это что такое получается? Умел, но не мог, чешу затылок, значится, вспоминаючи. Так оно и выходит-то. Попадались вывески какие, а я пялился на них баран бараном. А сейчас вроде как задвижку печную перед глазами убрали, и видно все. Ну то есть не видно, а, запутавшись окончательно, плюнул на всю эту хиромантию, а нет, мистику, во. Сидели с Мишкой до самого завтрака, да в шашки играли. Умственная игра. Здесь, а, в больничке, есть шашки и домино для выздоравливающих. Жаль, карты запрещают. Мне дяденьки-разбойники такие трюки шулерские показывали интересные, а опробовать-то ни на ком. Я было подумал сунуться к взрослым, но там свои дела, мужчинские. Цигарки махорочные смолят одна за одной, так что только туман дымный, даже открытые окна не помогают. И разговоры такие, все больше о бабах да о семьях, ну и зачем я там? Так-то, если помочь повернуться или цигарку скрутить, так я завсегда, что могу, то и помогу, а лезть не нужно. Зазвенел колокол и все ходячие потянулись на завтрак по коридорам. Мы с Пономаренком могли бы и в палате есть, да зачем санитаров лишний раз трудить, все равно шкандыбаем потихонечку по больничке. Да и есть приятнее там, где едой пахнет, а не гноищем, говнищем и махрой. Да ковыляли, друг дружку поддерживая, да уселись рядышком, с краю стола, как баре, а. Мишка одними глазами показал на санитаров, разносящих еду. Баре, хмыкнул сидящий неподалеку плотный мужик, извозчик по виду, вы еще по малолетству в трактире-то небось и не бывали, эх вы, мальки-пискарики. Каша молочная, ситный с маслом, компот. Ну господа, как есть. Смолотил быстро, даже не заметил как, вкусно. Облизываю ложку после каши и кладу назад, тут же задумываясь. А может не вкусно, а вкусно, копаюсь в памяти, но что это не выходит толком. Вроде как могу и по-господски говорить, но как-то инше, не так, как говорят ныне. По-господски, но по-неправильному господски. Что задумался-то? Пихает в бок Пономаренок, не выпуская из рук кусок намазанного маслом самонастоящего ситного. Так, ерунда всякая. Потом объентом додумаю. К полудню ближе к Мишке пришел мастер Евойный с супругой. С гостинцами, значится. В саму больничку их не пустили, не положено, а во дворик, всегда пожалуйста. Дворик, ён для этого и нужен. Воздухом, чтоб подышать да с родными видеться, другим больным и поранетым не мешая. Маленький ён, дворик-то, а больных и родственников-свойственников много, аж на тесно малость. Локтями не пихаемся, но на этом и все. Чего уж тут, больничка-то наша для черного люда построена, а не для господ. Да и ходынка ян-то, будь она неладна. Аж на в коридорах поначалу кровати стояли, а палатах так и вовсе, не пройти. Потом кого домой выписали, а кого и того на кладбище. Отмучились, значится. Федул Иваныч бледный, под глазами круги, сам на себя не похож. Сунул Мишке узелок с гостинцами, а у самого чуть не слезы из глаз, так жалко ученика. Ну так он человек совестливый и хороший, по-настоящему хороший, а не как у попов, чтоб в церкву ходил да в кружку для пожертвований денюжку кидал. Даром что ученики плаченые, как к родным к ним. А тут такое, знамо, винит себя, что отпустил. Хуче сказал ему Мишка, что они все едино сбежали бы, ан все равно. Хороший человек, как вам здесь? Бледно улыбнулся портной, что врачи говорят, я хромой останусь. Пономаренок улыбается слишком сильно, губы растягивая, и тут же чистить начинает. Но то ерунда, Федул Иваныч, жив, руки целы, глаза зорки, так уже рад да беспамятству. Проживу. Мастер улыбается через силу и кивает. Ну а ты, ён смотрит на меня, давай я с врачом переговорю, тебя потом на выздоровление к себе. Не надо, дяденька Федул Иваныч, я аж на руками отмахиваюсь, а сразу всплывет, что я бегунок от мастера, а он такого наговорил полиции, что мало не преступником окажуся. Я думаю, что после такой трагедии полиция пойдет навстречу, мастер настроен решительно, аж дно напружинился весь. Федул Иваныч, сбегу, вот ей-ей сбегу. Ну что полиция сделает-то? По закону они должны мастеру меня вернуть, понимаете? А я туда не хочу, вот хуч убейте. Пусть 100 глаз соседских присматривать будет за мной, ан все равно, тошно жить-то будет под взглядами ненавистными. А хитровка, перевожу дух, то знамо дело, не мед и мед, но я-то не с нищими гужуюся и не с разбойниками. Земляки мои костромские на заработках, ну и я при них, на еду и ночлег заработать, ну вот легко получается, ей-ей, а там а я смотрюсь, може приткнусь куда получше. Без документов-то, видно, что Федул Иваныч возражает уже скорее для порядку, не тяжко так жить, а, машу рукой, позже сделаю, есть возможности. Многие так живут, беспашпортными, и ничто, а нога, здоровье-то что, хорошо все, через 2 недели должны гипс снять, стучу себя по уложенной в камень ноге, и вроде как все хорошо. Доктора говорят даже, что и хромоты может не остаться. Но это, конечно, именно что может. Кашуся на Мишку краем глаз, но ходить нормально смогу, уже хорошо. И то верно, бледно улыбается мастер, но смотри, если передумаешь, то буду рад видеть тебя. Посидели, значится, да и попрощались с мастером. А сами, значится, в палату не торопимся. На теплышке-то оно получше, чем в промахоренной палате. Говорим о всяком разном, да я кашуся на соседнюю скамеечку, где 2 болящих с шахматами разложились. Пожилые такие мужчины, на крысок ученых похожи, что на ярмарках трюки разные выделывают. Из бывших канцеляристов, сошки мелкая из духовного сословия, издали то видно. На хитровке таких полнехонько, спиваются, да и на дно. Всякого люда хватает, из всех сословий, насмотрелся. Инти до самого дна не дошли еще, но рядышком, значится, иначе не здесь обы лечились, а среди господ, ну или что вернее, дома, кашуся, значится, потому, что понятна мне игра, слабо играют, до уровня 3-го юношеского не дотягивают, 2 хода еще, и линейный мат 50, мат на крайних вертикалях, горизонталях, который ставится тяжелыми фигурами, 2 ладьями, ладьей и ферзем, 2 ферзями, тому, что слева. Вот опять всплыло в голове, а что, где вот же ж, мат вам, Порфирий Модестович, донеслось до меня, когда мы подошли к двери, или послышалось, вот же ж, глава 15, ну-с, присаживайтесь, молодой человек, доктор в пенсне, чернявый и носатый, показал рукой на низенькую широкую лежанку, стоящую прямо под открытым окном. Я уселся и солнце совсем летним жаром влупило мне в сощуренные глаза. Посмотрим, что там у нас с ногой. У меня, опасливо поправляю доктора Иосиф Давыдыча, пытаясь спрятать ногу под кушетку, я это не давал согласия, чтоб нога вашей стала. Помощник доктора, молодой скубент явно из духовного сословия, фыркает странно, а доктор щурит весело глаза. Не давал, значит, переспросил он, не а то знаю я вас, у кого другого ноги отрезайте для богачей, я окромя рук, ног до головы, другого богачества не имею. А, ишь, тулупчик, договорились, доктор странно дернул плечами, закрыв лицо бумажками, честно-честно, слово, на ваши руки ноги, голову и кхм тулупчик не претендую, протягиваю руку, чтоб скрепить договор, значится, Иосиф Давыдыч пожимает ее, странно корча лицо, нарочно не придумаешь, говорит скубент, история будет иметь определенный успех, присев чуть, скубент ловко срезал гипс с ноги, и увиденное мне не понравилось. Как у мертвяка, цвет синюшный и опрела вся, все хорошо, рассеянно ответствовал доктор, оглядывая ногу через очочки, насколько я могу судить, кость срослась нормально, даже удивительно, а кожа, мелочь, недельки через 2 в норму придет, здоровски, настроение подскочило аж на до небес, а то я когда вылез из-под трупов, кость так торчала, что аж на страшно было, ну как отрежут.